«А ведь без интерфейса я бы ничего подобного провернуть не смог», — думал Игорь, неторопливо шагая по городу от одного заказчика к другому. Как только система выкидывала очередное сообщение об уничтожении группы волков или кабанов, они с Обертом шли к квест-стартеру, сообщали ему о завершении задания и получали деньги. Выходило не слишком много, но это ведь была в некотором роде рекламная акция, так что на сверхдоходы боярин и не рассчитывал. Но, как бы то ни было, за полтора часа они насобирали целых 20 золотых. «Еще чуть меньше месяца такого гринда, и мы отобьем вложения, которые ушли на подкуп клерка из ратуши», — с грустной миной проговорил сосед. Он совсем иначе представлял путь к мировому господству и цифровому бессмертию. «Ты еще забываешь, что это общие деньги», — подколол его изгнанник. «Надо ведь еще и с древними рассчитываться. Много, конечно, они не возьмут, но с десяток золотых уйдет». «Ты? Ты что? Собрался платить мобам?» — возмутился Оберт. «Логическая цепочка безупречна. Я руковожу кланом, состоящим из мобов. Заключил соглашение с мобами, управляющими виртуальным городом. Еще я сплю с мобом, если тебя интересует. Так что да, я собираюсь платить своей дружине». «Но это же... это... мобы!» «Но не рабы. Это воины, которые присягнули мне. Им тоже надо есть, кормить свои семьи». Только произнеся это вслух, Игорь понял, насколько глупо это прозвучало для профессионального игрока, каким был Оберт. Компьютерные персонажи и семьи, которые им нужно кормить. Но сосед мог считать, как ему угодно. А боярин видел и понимал одно. Древние ели, пили и, черт возьми, одарили его своей верностью, а некоторые — любовью. И в отличие от игроков, их жизнь была полна смысла, пусть бы и была цифровой, а не рожденной плотью и кровью. «Как-то это тупо, Ингви!» «На мой взгляд, тупо раз за разом нападать население, в котором живут женщины и дети, и вырезать там всех. Зная, что достойного отпора не получишь, пройдешь горячим ножом сквозь масло без всякого риска. Считать очки опыта, которые тебе зачисляют за убийство неписи, и прикидывать, скольких еще предстоит убить, чтобы получить новый уровень. Вот это тупо». Слова текли легко и естественно, как всегда бывает, когда говоришь то, о чем думаешь. Одновременно рождая чувство освобождения и неловкости. Игорь нечасто озвучивал то, что у него на уме, но, выговорившись, понял, что каждое его слово — правда. И он на самом деле так думает. А еще плевать ему на то, что неписям деньги, в общем-то, ни к чему. Это его войны. У него с ними завет. Пусть бы и без ритуала. А значит, они имеют право на часть военной добычи или достойное содержание за службу. «Черт! Опять дядькины принципы развитого феодализма полезли!» — выругался он про себя. «Ладно, ладно!» Сосед даже руки поднял, будто защищаясь от напора собеседника. «Плати, я же не против. Просто странно это и... ну реально же непривычно. Я только это и хотел сказать». «Ты уже должен был понемногу привыкнуть к тому, что рядом со мной все странно и непривычно». Боярин махнул рукой. «Проехали. Так, что там у нас еще осталось? 8 квестов?» «И еще 6 мы взяли у тех, кому сдали выполненные», — берсерк охотно отозвался на предложение сменить тему. «Цепочки, где сдаешь один квест, получаешь от того же моба второй, но посложнее». «Ага, я помню. То есть у нас на сегодня 14 квестов на геноцид дикого зверья. Успеем до вечера?» «Ну, если смотреть, с какой скоростью твои древние косят живность, успеем запасом. Можно даже еще взять. Хотя и слезы это все. Разве что шмот для зеленых квест-стартеры дают нормальный. Все лучше того, что они сейчас таскают». «Тогда давай еще возьмем. Зеленым нужно быстрее качаться, чтобы они перестали быть легкими целями для игроков в этой локации. Да и с экипировкой тоже нужно будет озаботиться. На меня в том числе. Ты еще не прикидывал, во что нам встанет хотя бы обычный набор для моего уровня?» «Если покупать, а не с мобов выбивать, то 1080 где-то. Но это не эпик и не легендарка. Так, обычные, в общем, шмотки». «В золоте?» — уточнил Игорь, которому цена показалась завышенной. Оберт даже остановился, прежде чем ответить. Внимательно осмотрел спутника с некоторым сомнением. «Ты чё, Ингви? В кредитах?» «Что? На набор нарисованных тряпок мне нужно денег больше, чем долг, за который синдикат был готов меня убить? Это как вообще?» «Обычные цены. Не забывай, что по меркам пограничья ты один из десятка топов, поэтому шмот на тебя очень дорогой», — пожал плечами Берсерк. «А если эпик через аукцион собирать, хотя бы один сет, то эту цифру можешь смело умножать на 10». Так, переругиваясь, спутники неспешно двигались по мощенным улицам славного города Руизана. Игорь, слегка сомлевший от новой информации, рассеянно водил глазами по сторонам. Теперь он, кажется, понимал, почему население Земли-3 проводит в виртуальности столько времени. Это же какие деньги тут крутятся. Он понятия не имел, чем они подкреплены, но вряд ли просто воздухом. Система работает не один год. Получается, если выбить с монстра высокого уровня приличную вещь, то, продав ее на аукционе, можно забыть о денежных проблемах в реальности надолго. Об этом ему говорил двойник, получается. Понятно, что далеко не у всех получается, но ведь редкие удачные примеры всегда толкают прочее людское стадо на попытку повторить. Это как с добычей золота в горном ручье. Сотни людей с примитивным инструментом сидят по берегам в надежде, что смогут найти самородок, потому что одному единственному уже повезло.